Храмовые праздники. Праздничных дней в честь иконы Божьей Матери Владимирской в церковном календаре немало. Этот образ был неизменным хранителем России на протяжении веков. Основным престольным праздником во Владимирском храме является День Сретения Владимирской иконы Божьей Матери. 26 августа по-старому, 8 сентября по-новому стилю. Во Владимирской церкви этот день отмечается с особой торжественностью. Также торжественно отмечаются праздники, связанные с престолами храма. День иконы Божьей Матери всех скорбящих радости, 24 октября по старому стилю, 6 ноября по новому, и День памяти священномучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии, 17 сентября по старому, 30 сентября по новому стилю.